Глава 5. К директорам мне всегда ходить не нравилось. А теперь, зная, что придется посетить настоящего верховного мага, стало совсем не по себе. Хотя и не до конца понятно, с чего такая честь. Ведь чувствую тяжелый взгляд Николы, пока на деревянных ногах приближаюсь к двери. Странный парень. Привлекательный, конечно, очень. С таким захочет встречаться любая. Но в этом новом мире полно магии и новых законов, а их я пока не знаю. И, наверное, стоит придержать коней. Или нет? Но думать об этом буду потом. Подойдя к массивной двери, я нервно сглотнула и собралась постучать, но створка отворилась сама. От этого меня еще больше бросило в пот. Что-то слишком много пафоса во всем этом. Или у них все так устроено? Все же пришлось себя пересилить и войти. А то взгляд Николы уже дыру на блузке прожег, наверное. Кабинет верховного мага оказался большим, широким окном. В него лезут лозы плюща, по стенам шкафы с книгами, в середине массивный стол темного дерева, под потолком сияющие голубые сферы. Я глазела вокруг и не обратила внимания на шелест одежды. А когда спохватилась и обернулась, возле какой-то дверки обнаружила мужчину. Высокий, какой-то хищно красивый и зрелый. Возраст непонятный, то ли 30, то ли 60. Волосы темные и зачесаны назад, лицо орлиное. На лбу вертикальная морщина, а глаза какого-то бирюзового цвета смотрят в самую душу. Наверное, по нему сохнут все студентки этого ордена. Слишком уж классно выглядит. Никогда не видела таких, как он. Но сразу видно, он птица такого полета, что ему тут точно никто не пара. На всякий случай отшагнула. Как-то не по себе. Слишком большой мощью от него веет. «Здрасте!» — смогла выдавить я враз осипшим голосом. «Добрый день!» — отозвался мужчина низким голосом, проходя к столу и садясь. «Полагаю, Вивиана Хор?» да». Меня окончательно смутил этот нереальный мужчина и смотрит на меня как-то странно. Хотя о чем я? За последние сутки со мной произошло столько странного, что пора привыкнуть. Так что кабинет верховного мага, а это очевидно маг, не самое страшное, наверное. «Что ж, приветствую. Добро пожаловать в Орден», — проговорил верховный маг. «Спасибо», — ответила я и снова замолчала. «А что я могу еще сказать?» Верховный маг, по всей видимости, этого ожидал. Дружелюбно улыбнулся, не теряя при этом вида, от которого по спине бегают мурашки, и жестом указал на пол перед столом. Я поморгала, тупо глядя на пустое место, но через секунду прямо из воздуха возник стул. «Садись», — сказал верховный маг, — «обсудим твое поступление». Обалдев от появления стула, я неуверенно шагнула к нему и опустилась на краешек. Маг некоторое время смотрел на меня очень пристально, а у меня под кожей бегали мурашки. Хотелось чесаться, но я терпела, чтобы не выглядеть совсем уж дикой. Кто знает, как у них относятся к людям из других миров. «Итак», — начал верховный маг после паузы. «Как ты уже поняла, я верховный маг Ордена, ректор Мариус Люкс. Надеюсь, тебе нравится Академия?» «Да, тут очень красиво». «Чудесно, но здесь ты не поэтому». «В Ордене?» — не поняла я. Ректор покачал головой. «Как раз в Ордене тебе самое место. Я говорю, знаешь, почему ты у меня в кабинете?» Я совсем растерялась. Зачем задавать вопросы, ответ на которые очевиден? «Не имею понятия, я только приехала. Натворить еще точно ничего не успела». Профессор Люкс усмехнулся. Возле глаз образовались морщинки. И я поняла, смеется он часто. «Разве к верховному магу ходят лишь для того, чтобы получить нагоняй?» — спросил он. «Поверь, Вивианна, здесь ты для того, чтобы познакомиться». От его слов стало немного легче. «То есть вы со всеми знакомитесь?» — спросила я, вспоминая прожигающий взгляд Николы. «Только с теми, кто представляет особый интерес», — сообщил верховный маг и снова посмотрел так, что у меня волосы на руках зашевелились. «Матеньки, а ведь он не зря занимает эту должность». Я проблеяла. Это, наверное, ошибка. Какой во мне интерес? Я ведь даже не отсюда. Верно. Наибольшую магическую силу имеют рожденные в равновесной земле. Но есть сведения, что твой дар проявился странным образом. И если его подтвердят на осмотре, у меня будет масса вопросов. Как, думаю, и у тебя. Видишь ли, равновесная Земля... Я перебила раньше, чем сообразила, что делаю. Мне уже рассказали о равновесной и противовесной Земле. Верховный маг недовольно хмыкнул, затем произнес. Рассказывали? Хотя тебя привез Нолан, он любит заинтриговать. Значит, ты уже в курсе всех особенностей сообщения наших миров. Я поджала губы. То, что умудрилось сюда прилететь, совсем не объясняло, как именно это удалось сделать. Но дурой выглядеть перед таким ректором не хотелось. Второго шанса произвести первое впечатление не бывает. Нолан сказал, мы пролетали через какой-то барьер, начала я, пытаясь вспомнить слова котелка. Но барьеры ведь не могут перенести из одного мира в другой. «Великолепно!» — воскликнул Верховный маг, и я аж подпрыгнула на месте. «Наблюдательно! Прекрасно! Ты права, Вивианна! Барьеры не могут приносить, барьеры ограждают!» «Догадываюсь!» «Да, дело в том, что противовесные и равновесные земли находятся в одном и том же пространстве, но принадлежат разным измерениям. На обоих землях есть проходы между мирами, коридоры. Они статичны и спрятаны по понятным причинам. Хотя бывают происшествия. «Они только в воздухе есть?» — спросила я, вспоминая, как трясло в самолете. Верховный маг хмыкнул. «Разумеется, нет. И в море, и много где. Одни поменьше, другие побольше, чтобы самолет мог пройти. На противовесной земле самый большой — в районе Бермудских островов». Я даже глаза выпучила. «Так Бермудский треугольник — это...» «Да, да», — отмахнулся ректор, — «но речь не о них. Точнее, частично и о них тоже». Он сделал задумчивое лицо, немного помолчал, затем продолжил. «Первые проходы появились сами, из неизученных магических червоточин. А потом родились маги, способные создавать такие коридоры. Это требует невероятных сил. В прошлый раз такой маг появился 3000 лет назад и учился в Африке». Я снова не поняла. «В смысле, в Африке? Есть еще такие, ордены?» Ректор зыркнул так резко, что меня аж качнуло. «Орден единственный», — сказал он строго. «Но есть еще две крупные магические академии. Бекелови в Америке и Думбаджо в Африке». «Так вот, 3000 лет назад, понимаешь, как редок и ценен этот дар?» «Догадываюсь». «Хорошо. Как давно проявился твой дар?» В памяти сами по себе всплыли 3 амбала в переулке. По коже пронеслись мурашки. Я передернула плечами. «Несколько дней назад». «Первый раз?» «Да». «Угу», — протянул Верховный маг, чему-то задумавшись. Потом снова прицельно посмотрел на меня. «И единственный?» «Кажется, да». Профессор Люкс напряженно сдвинул брови и потер подбородок. «Хорошо», — сказал он. «Будем надеяться, что это были не помехи в магических полях, а сообщения о настоящих способностях». «Что это значит?» «Значит, что если после осмотра у тебя подтвердят наличие магических генов, ты станешь абитуриенткой Академии Орден. Сейчас как раз набор нового потока». Несмотря на полное непонимание происходящего, от мысли, что я смогу учиться не просто в университете, а в настоящей магической академии, закружилась голова. Я и магия, обалдеть, это в 1000 раз интереснее и лучше всего, о чем я могла мечтать. Постаралась не выдавать своего волнения. Но, наверное, на лице все и так написано. У меня все же вырвалось. Круто. «О да», — согласился ректор, — «учиться в Ордене круто. А насколько сильно можно развить мой дар? Ну, если он у меня есть?» «Пока рано об этом говорить», — сказал Верховный маг. «Но если в тебе есть хоть капля того, о чем я подумал, это невероятная и очень опасная сила. Приехать в Орден с даром еще недостаточно. Нужно научиться им пользоваться и контролировать. К тому же интересно, на какой факультет ты попадешь. Некромантия и тьма, лекарское дело и свет, военная боевая магия и другие вариантов достаточно». Почему-то вспомнилась решительность Николы здесь учиться. «Еще бы, столько возможностей!» В груди тревожно ёкнуло. «А если во мне не найдут дара?» «Думаю, найдут», — почему-то уверенно сказал ректор Люкс. Это простая процедура. Но если нет, что тогда? Верховный маг выдохнул носом и сказал с легким раздражением. Тогда тебе заблокируют дар, посыплют порошком памяти, ты забудешь обо всем, что увидела, и никогда не вспомнишь об Ордене. После увиденного забывать об Ордене совсем не хотелось. Наоборот, хотелось остаться, узнать о нем, о равновесной земле, обо всех, кто ее населяет, и о даре, который неожиданно открылся во мне. «Ты ведь сирота?» — вдруг спросил ректор. Вопрос меня выбил из радужных размышлений. Тема настоящих родителей всегда была болезненной, особенно учитывая, что приемные меня не сильно-то любили, больше использовали. «Я не знаю своих биологических родителей, если вы об этом», — ответила я мрачно. «Да, действительно». «Вижу. Ясно», — отозвался он многозначительно и продолжил, перескочив на другую тему. «Тебе в любом случае придется пройти небольшой курс подготовки к обучению в Ордене, как и всем прибывшим. И пройти довольно простые, но нужные вступительные. Иначе заблокируют дар». «Не исключено. А потом сотрут память?» — закончила я. Верховный маг хмыкнул, ухмыльнувшись так, что напомнил хищника. «Я знал, что ты смышленая», — сказал он. «Хотя настроиться на тебя не просто, Вивиана». «Настроиться?» — не поняла я. «Я ведь маг Ордена», — с усмешкой сказал ректор. «Телепат, телекинетик и... еще кое-что. Но это уже другой разговор. А тебе пора проверить наличие дара». Прежде чем успела спросить, как проходит проверка, меня подняло в воздух, стул исчез, а я плавно опустилась на ноги. Потом круглыми глазами наблюдала, как со стола взлетело яблоко и, проплыв по кабинету, опустилось мне в ладонь. Скрипнула дверь. Я оглянулась, створки приглашающе распахнулись. «Удачи, Вивиана!» — сказал верховный маг, снова покошачьи прищурившись. «Я увидел, что хотел, и вполне доволен. Надеюсь, не ошибся. Остальное за тобой». Пока я глазела на двери, ректор куда-то подевался. Остался пустой стул. В коридоре меня ждала дворецкая банша. Она осмотрела меня так же сдержанно, как и при первой встрече, и произнесла. «Поступило распоряжение отвезти вас в медицинский кабинет. За мной!» Я поплелась за генеральшей, пытаясь мысленно разложить услышанное и увиденное по полочкам. И оно, к великому облегчению, раскладывалось. «Итак, я в мире, где полно магии. Собираюсь учиться в волшебной академии или что-то вроде этого. Еще у меня новый друг, который строит мне глазки, и ректор, от которого колени подкашиваются. И самое веселое, кажется, мне это нравится, хоть и страшно до визга. Во всяком случае, это не быть дойной коровой для приемных родителей. Да, мне явно повезло. Главное теперь удержаться на плаву». Банша вела через величественные залы с картинами и статуями. Мы спускались и поднимались по ступенькам, стояли на платформе, которая плыла по воздуху, перевозя нас между башнями. Наконец, дворецкая распахнула двери и впустила меня в светлый кабинет с широкими окнами. «Нужная дверь налево», — сказала она. «Не перепутайте. Справа находятся палаты, вам туда не нужно. Там сейчас занятия по восстановительной магии, им нельзя мешать». Я кивнула и почему-то на цыпочках прошла к левой двери. Войдя, обнаружила пухленькую женщину в белой мантии до самого пола. «Вивиана Хор?» — спросила она, глядя в какие-то свитки. — Раздевайтесь. Медицинских кабинетов не люблю, тем более неизвестно где. А от бесцеремонности стало совсем не по себе. Но лекарша, или кто она еще, похоже, вообще не обращает на меня внимания. Бегает туда-сюда, переставляет какие-то склянки, заглядывает в них, отмечает в свитках. Пришлось зайти за ширму. Медленно и нехотя я стала стягивать с себя одежду. Когда дошла до трусиков, спросила. «Белье тоже снимать?» «Все снимать», — строго отозвалась женщина. Я стянула и их, оставшись совершенно голая на коврике. Женщина забежала ко мне за ширму и указала на пол, где очерчен круг, и пол в нем подергивается мерцанием. «Встаньте сюда», — приказала она. «Раздеваться было обязательно?» — нервно спросила я. «Агносис не сможет распознать ваше состояние магии, если на вас одежда», — недовольно произнесла женщина. «Что за агносис?» «Магический круг!» — еще больше раздражаясь, сказала женщина. «Проверяет наличие магии в организме, оценивает здоровье и что где поправить». «А разве...» — начала я, но она прервала меня. «Послушайте, милочка, мне некогда. У меня 30 реагентов в очереди. В палатах требуют пыльцу горных сильф, а вы вопросы задаете. Задавать будете на занятиях, а сейчас встаньте, наконец, в круг!» Пристыженная и обиженная, я прошлепала в этот агносис, прикрывая интимные места. Только шагнула на мерцающую поверхность, по телу прокатились волны тепла. Стало щекотно в районе солнечного сплетения. Я хихикнула, но женщина цапнула какую-то сферу и направила на меня, сказала резко. «Не разговаривать!» «Я и не разговаривала!» — отозвалась я и получила такой гневный взгляд, что поджала губы. К облегчению все прошло быстро. Чем-то напомнила флюорографию. «Дышите, не дышите». «Все в порядке», — констатировала женщина. И куда-то убежала вместе со сферой. Пару секунд я ждала, но она не возвращалась. И я решила, что можно одеваться. Тем более, что начала замерзать. Видимо, ее «все в порядке» означает, что дар у меня все-таки есть. Выйдя из круга, буквально ринулась к своим вещам на стуле и поспешно натянула трусики. Послышался стук двери. Неужели эта лекарша сейчас опять заставит делать что-нибудь стыдное? Надо обернуться и отказать вот прямо... Я взвизгнула, прикрывая грудь и разворачиваясь спиной. В кабинете оказался тот самый беловолосый парень, от которого меня пробрал озноб. Александр Вассервальд. Какого черта он тут делает? Блин, он же смотрит на мой зад! Вывернув шею, я перепуганно таращилась на него, а он на меня. И от его взгляда хотелось провалиться в самый подвал Ордена. Через секунду меня накрыл такой жгучий стыд, что я прокричала: «Отвернись! Быстро!» Он тут же отшагнул за внешнюю сторону ширмы, а я услышала голос, который может принадлежать только ледяной глыбе. «Извиняюсь, не знал, что здесь прием. Я пришел за порошками». «Выйди отсюда!» — снова закричала я со всхлипом, трясясь от нервов, стыда и обиды. Стукнула дверь. Через секунду поняла, что осталась одна.